Три помойки. Сергей Владимирович долго и упорно отказывался рассказывать о своей жизни. «Не люблю, не буду, не интересно». Но судьба его слишком тесно связана с сегодняшним бизнесом. Друг без друга они просто не могли бы состояться. «Я кадровый офицер, закончил знаменитое училище кремлевских курсантов имени Верховного Совета. Раньше гордились тем, сколько генералов и маршалов вышли из этого заведения. Теперь сколько из них стали бизнесменами. Сегодня основные ключевые фигуры в группе компании «Ангел» занимают отставные офицеры. С ними проще общаться, ментальность общая, легче друг друга понимаем. Кроме того, у нас все-таки техническая работа, которая требует профессионализма, а лучше, чем в войсках, ему нигде не учили. Эксплуатация техники, ремонт, эвакуация, помощь на дороге – все это отдельные специальности. Те, кто у нас работает с железом, занимались этим всю свою сознательную жизнь». По окончании училища Сергей Владимирович уехал служить в Германию, что называется, на самый передний край. Постоянные учения, стрельбы, задания. По профессиональной деятельности у меня всегда было отлично, а по партийной дисциплине были проблемы с начальником. Хулиганили? Ну как хулиганил? Тогда случилось объединение Германии, открылась граница и пошли западные машины, которые для нас, советских солдат, были чем-то ну просто нереальным. Купить хотелось страшно, тем более все понимали, отслужишь 5 лет, вернешься домой, и там опять ничего не будет. Стоили автомобили копейки, но приобрести их было сложно. С одной стороны, нам запрещалось ездить в западную часть страны, с другой, начальство от греха подальше запретило в группе войск эксплуатацию любой автотехники, не зарегистрированной в органах ГАИ, естественно, в России, или местной полиции. Такую бумажку могли получить только граждане Германии. То есть, как ни крути, все ходы перекрыты. Мы писали коллективные жалобы, поднимали юридические службы, но ничего не помогало. И я нарушал закон, разъезжая на ушастом запорожце экспортного варианта 16 лет от роду. В конце концов, пришлось его все-таки перегнать в Москву. Сумасшедшим я тогда был. Посадил в машину жену с 2 грудными детьми, немецкую овчарку и поехал. Март месяц, в Германии зеленая травка, в Москве метель. У нас ломались и отваливались колеса, отказывали тормоза, сцепление заливало смазкой, но мы доехали. Взяли на Смоленской площади на борт маму с работы и через круг на Манежной площади с залепленными снегом и грязью ГДРовскими номерами направили. Отправились к дому. Когда на первом витке я не успел перестроиться в нужный ряд, то понял, второго не выдержит ни двигатель, ни экипаж, так как едут они уже 3 суток. Пришлось с крайнего левого уйти направо. На площади стоял милиционер в шапке-ушанке, который с дикими глазами замахал палкой. Мне в голову пришла безумная мысль. Я говорю семье молчать, открываю окно и изображаю на небритом лице глупую улыбку. На мне женская шапочка, потому что страшно холодно, печка отказалась работать еще в Германии. Вентиляция в автомобиле заткнута памперсом, наверху колеса, канистры, внутри куча народу. Милиционер орет: «Ты куда прешь?» А я на ломаном русском языке вперемешку с немецким начинаю объяснять, что ничего не понимаю. Тут до милиционера начало доходить, что мужик какой-то не наш. Он обошел машину, валенком протер номер и увидел латинские буквы, а Советский Союз еще был. Сначала у него все внутри упало, и уж потом он расплылся в улыбке, перегородил Манежную площадь и пропустил меня в нужный поворот. Смеялись мы долго. А машина доехала до дома и больше не заводилась. Но, вернувшись в Германию, я снова купил автомобиль. На этот раз зеленый Форд. А как же начальник? Конфликт удалось локализовать. В один прекрасный день он тоже решил купить машину, и я помог ему ее выбрать. Кроме того, его автомобиль стоял в моем боксе с боевой техникой. Для этого я даже подвинул бронетранспортер. Свой же зеленый Форд с номерами СССР я нагло оставлял перед домом, за что меня опять отправили в Москву с глаз долой. Я сказал: «Хорошо», поехал с ребятами на авторынок в Гамбург, купил почти такую же машину и перегнал ее в Россию, а ту просто переставил на другую стоянку. Так у меня скопилось 3 помойки. А весной 91 года я написал рапорт об увольнении. Руководство не понимало, куда я еду и что буду там делать, но и держать не стало. В Москве у меня был брат, который работал в авторемонтной мастерской, и почти достроенная квартира, выданная государством. В Германии же начался окончательный развал армии.